и вместо тихой пристани перед нами открывается бурное море. Но вполне ли вы уверены, Асканио, что мы совершенно одиноки? Увы, я вполне в этом уверен. Мой учитель так же опасен теперь для нас, как и ваш отец. И подумать только. Я должен бояться и ненавидеть Бенвенута, моего лучшего друга, любимого учителя, защитника, отца, Бога, — воскликнул Асканио, ломая руки. И за что? Только за то, что, увидев вас, он проникся к вам прекрасным чувством, которое вы внушаете каждому человеку с возвышенной душой, за то, что он любит вас. Но ведь и я люблю вас. Значит, мы оба с ним равно виноваты друг перед другом. Да, но вы, Коломбо, любите меня. И в этом мое оправдание. О, Боже, что делать? Вот уже 2 дня, как меня терзают самые противоречивые чувства. То мне кажется, будто я начинаю ненавидеть учителя, то чувствую, что люблю его по-прежнему. Он любит вас. Это правда. Но ведь он любил и меня. Я теряю голову, и дух мой колеблется, как тростник от дыхания бури. Что сделает Бенвенуто, когда все узнает? Прежде всего я расскажу ему о намерении графа Дурбека, и, надеюсь, учитель избавит нас от него. Но потом, когда мы окажемся соперниками, врагами, я боюсь, что его гнев будет неумолим и слеп, как рог, и тогда он забудет друга, чтобы всей душой предаться любимой Коломбе. На его месте я без сожаления пожертвовал бы старой дружеской привязанностью ради зарождающейся любви, иначе говоря, променял бы землю на небо. Почему бы и ему так не поступить? В конце концов, он человек, а жертвовать любовью свыше человеческих сил. Стало быть, мы вступим с ним в борьбу, но могу ли я, беспомощный и одинокий, противостоять Бенвенуто Челлини? И все же, как бы я ни возненавидел своего приемного отца, а ведь я давно и от всей души люблю его, я ни за что на свете не подвергну Бенвенуто пытке, которую испытал сам, когда он рассказывал мне о своей любви к вам. Бенвенуто все время неподвижно, как статуя, стоявшая за деревом, почувствовал на лбу капли ледяного пота и судорожно схватился рукой за сердце. «Бедный Асканио», — грустно сказала Коломбо, — «сколько вы страдали и как много предстоит вам еще выстрадать! Будем все же надеяться, друг мой! Не надо преувеличивать наших горестей и отчаиваться. Мы не одни в борьбе с несчастьем, с нашей горькой судьбой, ведь с нами Бог. Вы предпочли бы, наверное, чтобы я принадлежала Бенвенуто, а не графу Дурбеку, или еще лучше, чтобы я навеки посвятила себя Богу. Не так ли, Асканио? Ну так вот, обещаю вам, если я и не стану вашей женой на этом свете, то навеки останусь вашей невестой. Слышите, Асканио? Успокойтесь, милый. Благодарю, любимая, — ответил Асканио. Забудем об окружающем нас огромном мире. Нам так хорошо сейчас в этом маленьком садике. Но вы ни разу еще не сказали, Коломбо, что любите меня. Увы, мне часто казалось, что для вас долг выше любви. Молчи, молчи, Асканио, — воскликнула Коломбо. Неужели ты не понимаешь, что я хочу осветить свое счастье, став твоей женой? О, я люблю, люблю тебя, Асканио! Бенвенуто не мог больше держаться на ногах. Он упал на колени, прижался головой к стволу дерева и смотрел перед собой невидящим взглядом, и каждое слово влюбленных больно отдавалось во всем его существе. «Коломбо, я люблю тебя!» — повторяла Асканио, — «и сердце подсказывает мне, что мы будем счастливы, Господь Бог не оставит прекраснейшего из своих ангелов,